Глава 22. Герцог Вестминстерский, покачиваясь, вышел из ванны с накинутым на плечи халатом. Доктор придерживал его за левое плечо. На лице герцога была улыбка, больше похожая на оскал. Правой рукой он держался за промежность. Оглядев помещение, он кивнул Сергею. Потом перевел взгляд на молоденькую юристку, стоящую возле входной двери. Рука на промежности задвигалась, активно массируя хозяйство герцога. «Благодарю вас за лечение, господин Сергей», — не отводя от девушки взгляда, произнес он. «А сейчас прошу вас оставить нас одних для важной юридической консультации, которую я давно хотел провести». «Как хотите», — ответил Сергей, — «но я бы рекомендовал вам сначала поесть». «Думаю, мы разберемся с этим вопросом», — ответил герцог. «Тогда всего хорошего». Сергей вышел из комнаты. Возле двери ожидали помощники герцога и местные служащие. На сегодня программа была выполнена, и один из работников английского посольства повел его на выход. Возле машины Сергея окликнули. Он развернулся. Молодая симпатичная женщина быстро приближалась к нему. «Вы что-то хотели, мадам Кавендиш?» — спросил Сергей свою первую английскую пациентку. «Мы можем с вами поговорить в более приватной обстановке», — поинтересовалась она, улыбаясь, но глаза ее выдавали тревогу. Сергей сформировал полог тишины и повесил светляк над собой. «Ого!» — женщина с изумлением рассматривала серую пленку, которая их окружила. «Так что вы хотели сказать?» — напомнил Сергей. «Вас обманут и при возможности постараются навредить». «Подробности?» «Я слышала только в общих чертах. Оборудование будет поставляться не новое, якобы это нигде не оговаривалось». «Так и есть. Я не упоминал о новизне оборудования». «И они решили этим воспользоваться. В дополнение к оборудованию будут поставляться некачественные запасные части. Персонал будет саботировать запуск оборудования как можно дольше. Многие английские специалисты захотят остаться и будут помогать налаживать работу по передовым методам. Хотя на самом деле они будут разваливать все, до чего дотянутся». «Вы говорите очевидные вещи, мадам Кавендиш», — улыбнулся Сергей. «Не стоило ради этого рисковать собой и ехать в такую даль». «Я сопровождаю подругу. У нее денег на омоложение нет, но на полное лечение она нашла», — ответила женщина. «Вы не подумайте, что я вам симпатизирую, молодой человек, но я не хочу, чтобы мою любимую Англию постигла судьба, которой вы пригрозили японцам». «Для этого надо нечто большее, чем поставка некачественного оборудования», — ответил Сергей. «Что действительно важного вы хотели мне сообщить?» «Черчилль планирует в случае дальнейшей стабилизации фронта и укрепления вашей армии заключить мир с Германией и стать ее союзником в борьбе против СССР. В таком случае все обязательства перед вами будут аннулированы». «Поэтому такой наплыв желающих помолодеть на халяву», — улыбнулся опять Сергей. «Именно», — подтвердила его слова мадам Кавендиш. «Они обсуждали это между собой. Мой пасынок вхож во многие властные кабинеты». «Должен заметить, что юридически обязательства передо мной и обязательства перед Советским Союзом — это не одно и то же». «Это понимают, но не придают этому значения. Многие считают вас каким-то шаманом из глуши и не воспринимают всерьез». «Придется их разубедить», — задумчиво проговорил Сергей. «Это уже ценная информация. Что вы за нее хотите?» «Решите сами», — озорно посмотрела на него англичанка. «Почему-то я верю, что вы щедрый человек, хотя делала это не ради денег». «Хорошо. 5 полных излечений для вас лично или людей, на которых вы укажете. Или вместо этого можно считать, что у вас есть половина омоложения». «А вторая половина?» — спросила она. «Хотите, оплатите деньгами, хотите подобной же услугой». «Вы щедры, товарищ Сергей». «Скажу вам по секрету, я очень не люблю войны». Он протянул руку и взлохматил прическу на голове англичанки. «Что вы делаете?» — начала возмущаться она. «Сейчас я уберу полок, а вы влепите мне пощечину. Только руку не отбейте». Сергей другой рукой быстро смял ее платье в нескольких местах. «Начали», — произнес он и ухватил ее за грудь. «Ах ты!» Возмутилась мадам Кавендиш и влепила Сергею оплеуху со всего размаха как раз в тот момент, когда полог тишины исчез. Недовольная англичанка пошла в сторону посольства, а Сергей спокойно уселся в машину. «И что это было?» — подозрительно спросила Нед, уже сидящая на заднем сидении. «Не видела разве?» — удивился он. «К старушкам пристаю». «А все-таки...» «Намечается твоя поездка на Туманный Альбион для вразумления некоторых персон», — задумчиво произнес Сергей. «Возможно, с нанесением тяжких телесных». «Принуждать к добру и наносить людям радость — это я люблю», — обрадовалась девушка. «Когда начнем?» «Это мы решим с нашим главдиверсантом. А пока поехали посмотрим, как дела у Архонта». У проходной завода толпились рабочие. Сотрудники НКВД стояли на пропускном пункте и никого не пускали, невзирая на лица и документы. Сергей вместе с Нед, уйдя в скрыт, перепрыгнули через высокий забор, ограждающий территорию. «Архонт, ты где?» — мысленно спросил Сергей. «Идите прямо от проходной, на дороге вас встретят». «Идем». На основной подъездной дороге и правда стоял НКВДшник. На подходе к нему Сергей вышел из скрыта. Следом появилась Нед. «Вас точно ни с кем не спутаешь», — проговорил сотрудник органов после взаимного приветствия. «Прошу за мной». Цех, в который они зашли, представлял собой сборище самых разных станков. Архонт проходил мимо каждого из них. Иногда подолгу разговаривал с высоким жилистым мужчиной преклонных лет. В результате станки или обновлялись полностью, или обновлялись лишь конкретные узлы, на которые указывал сопровождающий Архонта. «Федя, как у вас дела?» — спросил Сергей Гришаева, стоящего возле кучки работников завода. Судя по всему, мастеров и начальников других цехов. «Уже заканчивают. Это просто цех экспериментальный. Здесь многое оборудование изменено и доработано, поэтому восстанавливать его до первоначального вида нет смысла. Вот они и ходят с начальником цеха, разбираются с каждым станком отдельно», — пояснил Гришаев. «В других цехах просто прошли насквозь, и все готово. Силен стал Архонт. Раньше у него на такое количество ремонта сил бы не хватило». «Возможно, дело не только в силе, но и в опыте», — возразил Сергей. «Сомневаюсь, что он на станины тоже силы свои тратит». «А где Наташа?» «Рядом с Архонтом стоит под скрытом», — ответила Нед. «Пошли посмотрим», — потянула она Сергея. Возле очередного станка Архонту объясняли, что стоит отремонтировать, а что лучше не трогать. «Нет», — говорил он, — «отдельно резец я не могу починить, только вместе с суппортом». «Жаль, хороший резец, немецкий твердосплав, но суппорт нам важнее», — тяжело вздохнул мужчина. «Вытащите резец из держателя и дайте Архонту в руки», — посоветовал Сергей. «Думаете, это что-то изменит?» — удивился начальник цеха. «Вы попробуйте», — сказала Нед. «А ты, подруга, чего не подсказала? Знаешь же, что он пока плохо понимает русскую речь», — добавила она, глядя за спину Архонта. «Я в ваших железках вообще не разбираюсь», — ответила вышедшая из скрыта Дроу. «Откуда я знала, что из этого переплетения металла еще и вытащить что-то можно?» Тем временем мужчина быстро освободил резец из зажима и протянул Архонту, одновременно косясь на необычную девушку. Резец резко поменял свой внешний вид, находясь еще в руках начальника цеха. «А чем так хороши эти резцы?» — спросил Сергей. «Немецкие твердые сплавы, использующиеся в резце, позволяют реже затачивать его и производить обработку на более высоких скоростях. Наши пока такие делать не научились, а немецкие уже заканчиваются, и новых поставок по понятным причинам не предвидится». «Разрешите посмотреть?» — Сергей взял в руки резец и принялся рассматривать его со всех сторон. «Пойдемте». Он направился в закуток, где на столике стояли кружки и пепельница. Видимо, это было место для перекура у рабочих. Перегнав несколько кружек в жидкий металл, он сформировал такой же по виду резец, как и тот, что дал ему начальник цеха, только сделав державку более шершавой. После отверждения металла Сергей залил его под завязку энергией. «Попробуйте этот», — протянул он свое изделие мужчине. Тот, пребывая немного в шоке от увиденного, молча взял модаловый резец и направился к станку. Закрепив заготовку, он начал пробную проточку. Делал это аккуратно, так как видел, что сырьем служил алюминий, мягкий металл сам по себе. Все его ожидания не сбылись, и постепенно мужчина увеличивал скорость обработки. Сточив первую заготовку до конца, начальник цеха взял заготовку покрупнее. Увеличил скорость резания до предела и только щурился, когда раскаленная стружка отлетала в стороны. Резко уведя суппорт в сторону и остановив станок, он схватился за резец пальцами. «Нисколько не нагрелся! И не затупился!» — — добавил он, проведя по острой кромке. «Нам нужны такие резцы! Стране нужны!» «Я вас понимаю, но...» «Никаких «но», — повысил голос начальник цеха. «Вы можете их делать, и вы будете их делать!» Благодаря преимуществу в росте он попытался нависнуть над Сергеем, придавая своим словам более грозный вид. Нет, выскользнула из-за спины Сергея и коротким тычком в живот заставила мужика согнуться и, охнув, замолчать. Схватив начальника цеха за волосы, она силой разогнула его и приблизила его лицо к своему. «Не смей кричать на командира и что-то требовать», — жестко сказала она, глядя ему в глаза. «Слушай, что тебе говорят, или вали нахрен отсюда». Нет, отпустила начальника цеха. Тот постепенно разогнулся, морщась от боли. «Готовы слушать?» — спросил Сергей. Мужчина мрачно кивнул. «У меня нет времени сидеть и клепать для вас резцы, это понятно?» Дождавшись еще одного кивка, он продолжил. «Но я понимаю вашу, а точнее нашу общую проблему. Поэтому готов выделить на это немного времени и сил. А чтобы это время эффективно использовать, вам нужно подготовить формы для отливки необходимого вам инструмента. Эта форма должна идеально соответствовать тому, что вы хотите получить. Никаким известным способом обработать или довести потом до ума инструмент из этого материала невозможно, это понятно?» «Да, но как мы сделаем такие формы? Гипсовая или песчаная смесь не передадут необходимую остроту инструмента», — начал соображать начальник цеха. «В Москве есть инструментальный завод?» Увидев кивок, Сергей продолжил. «Закажите нужный инструмент там. Но пусть его изготовят из чистейшего алюминия. Потом его залить воском или парафином. Может, будет лучше предварительно окунать резцы в какой-нибудь лак, а потом заливать парафином. Далее эту форму можно охладить для большей жесткости. На поверхности должны торчать только кончики. Вам понятна моя мысль?» «Я вас понял. Алюминий не подвергается тепловому воздействию, ведь так?» — быстро сделал вывод мужчина. «Именно», — подтвердил Сергей. «И не зацикливайтесь на одних резцах. Есть же еще всякие фрезы, сверла, какой-то долбежный инструмент. Я небольшой специалист в этом вопросе. Для начала подготовьте сразу несколько вариантов форм, чтобы выяснить, какая эффективнее и технологичнее. А потом я буду по мере возможности заезжать и модифицировать подготовленные заготовки». «Я все сделаю», — заверил его начальник цеха. «А вопросы учета специзделий обсудите с товарищами из НКГБ», — показал Сергей на Гришаева. «А не подскажете, сколько стоят эти немецкие резцы и сколько стоят наши?» — ласково спросила Нед начальника цеха. «Глубоко они забрались», — сказала Нет, когда спуск на лифте закончился. «Зато при бомбежках безопасно. Из-за неустановленных эскалаторов на новых станциях использовать эти тоннели как бомбоубежище нецелесообразно», — пояснил Гришаев. «Надеюсь, это ненадолго, и скоро опять запустят стройку. Возможно, даже следующей весной», — произнес Сергей. Вавилов сам ждал их возле лифта, в белом халате, больше напоминая врача, чем агронома. «Добрый день, товарищи», — поздоровался он. «Хорошо, что вы до нас добрались. Может, подскажете, что нового, глядя свежим взглядом, так сказать? Прошу сюда». По длинному коридору, заставленному разнообразными ящиками, они прошли в основной тоннель. Он был перегорожен с одной стороны деревянной перегородкой, а с другой стоял укутанный в брезент проходческий щит. Под потолком висели фонарики, равномерно освещавшие весь отгороженный участок тоннеля. На всем доступном пространстве стояли стеллажи с растениями. В углу за отдельной загородкой тихо гудели насосы, перекачивающие жидкость. «Результаты впрямь потрясающие», — начал рассказывать Вавилов. «Всего неделя прошла, как мы поместили семена в питательный раствор. За это время выросло уже приличное количество зеленой массы. Скорость роста ваших растений с применением гидропоники в несколько раз превышает аналогичную в открытом грунте для лучших из имеющихся у нас сортов». «Неправильная вода», — неожиданно заявил Архонт. «Стоп!» — тут же воскликнул Сергей. «Ничего не чини!» «Хорошо. Здесь есть вещества, которые надо добавить в воду, чтобы она стала правильной?» «Есть». «Показывай». Архонт, а за ним и остальные вернулись в коридор, по которому только что прошли. «Вот в этом ящике», — показал Архонт. «Что у вас здесь?» «Суперфосфат? Но мы его добавили рекомендованную норму», — ответил Вавилов. А норму разрабатывали для грунта или гидропоники?» Вавилов растерянно осмотрелся. Найдя взглядом одного из сотрудников, пожилого уже человека, он обратился к нему. «Дмитрий Николаевич, что вы можете ответить на этот вопрос? Это наш специалист по удобрениям и гидропонике в частности. Прянишников Дмитрий Николаевич», — пояснил он Сергею. «Такая дозировка суперфосфата проверена неоднократно и нашими, и зарубежными исследователями». «Все-таки я рекомендую вам увеличить дозу этого удобрения», — сказал Сергей. «Архонт, сколько нужно добавить удобрений для всей системы?» «Вот такого количества хватит». Он прямо руками зачерпнул из открытого ящика удобрения. «Я сейчас. Подержите, пожалуйста». Вавилов быстренько куда-то сбегал и принес небольшое ведерко. «Высыпайте». Потом он передал его Прянишникову. «Дмитрий Николаевич, взвесьте, пожалуйста, и внесите изменения в рецептуру раствора». «Больше ничего добавлять не надо?» — спросил Сергей у Архонта. «Нет, все хорошо», — ответил тот. «Пойдемте тогда подробнее посмотрим ваше хозяйство, Николай Иванович», — предложил Сергей. «Вы хотели меня видеть?» — спросил Судоплатов, проходя в гостиную комнату. Для временного проживания им выделили многокомнатную квартиру квадратов на 200 в центральной части Москвы. Места хватило всем. «Да, проходите, Павел Анатольевич», — Сергей указал на мягкий диван напротив. «Чай, кофе, может, что существеннее пожевать?» «Давайте сначала к делу, а потом пожуем и подумаем», — предложил Судоплатов. «Нескольким моим людям нужно срочно и незаметно попасть в Англию, а потом вернуться обратно». «Причина?» — даже не удивился гость. «Меня хотят надуть и не заплатить за работу, это во-первых. А во-вторых, Англия хочет вступить в союз с Германией против нас. А там, где Англия, там и США, чего нам допустить никак нельзя». «И все-таки вы свои деньги поставили на первое место», — с укором констатировал Судоплатов. «Конечно. Я же их для себя зарабатываю и в тайники прячу», — ехидно ответил Сергей. «Не обижайтесь, я немного в курсе ваших расходов. Это были необдуманные слова, беру их назад». «Не уподобляйтесь англичанам. Те тоже любят давать слова и брать их назад. Проще просто извиниться. В данном случае», — посоветовал Сергей. «Но это мелочи. Какие есть варианты попасть на остров?» «Много человек собираетесь отправить?» Сергей посмотрел на Нед. «Что скажешь?» «А что ты планируешь? Если точечный удар, то пары вампиров мне на подстраховку хватит. Если полностью безлюдным остров сделать, то сотней за месяц управимся», — ответила девушка.